Глава 18. Лев Иванович, как и Анна, тоже очень ждал звонка, только от жены. Мария должна была раздобыть информацию о Вадиме, но весточки от супруги не было. И вот, наконец, спустя 3 дня Маша позвонила и сообщила, что нашла Вадима на съемочной площадке. «Лева, 3 дня искала, ничего не было о нем известно», — прошептала в телефон Мария. «А почему шепотом, Маша?» «В течение съемочного дня мы находимся в фургончиках. Здесь много посторонних людей снаружи и очень хорошая слышимость внутри. Так вот, Вадим Липатов, как я и предполагала, задействован в массовке и приехал на площадку только сегодня, потому что начинает сниматься с завтрашнего дня». «А как ты его вычислила?» «Обижаешь, Лева. Я ведь жена самого лучшего сыщика Москвы. Договорилась с режиссером, тот разрешил мне изучить данные об актерах фильма. Там его и нашла по имени. Увидела фото, запомнила, как он выглядит, а уже сегодня заметила его в столовой во время обеденного перерыва. Все просто». «Гениально, Маша. Люблю твой характер. Рисковая ты женщина». «Что, только характер? А остальное любишь?» «Люблю, конечно. И очень скучаю. Скажи, а сколько будут длиться эти ваши съемки?» «Лёва, месяц, я же тебе говорила. Если, конечно, не испортится погода или еще что-то непредвиденное не случится. В прошлом сезоне я снималась в сериале, так вот тогда в середине съемок закончились деньги, актерам нечем было выплачивать гонорар, помнишь? А все потому, что кто-то растранжирил все средства на дорогущие декорации». «Целый месяц я ждать не могу», — сокрушенно произнес Гуров. «Лев, но мы ведь обсуждали». «Нет, Маша, я не это имел в виду. Мне нужно что-то решать с Липатовым, а ведь его нереально вытащить с этих ваших съемок». «Тоже мне беда. Давай я тебе помогу как-то. Попытаюсь разузнать информацию, если хочешь, конечно. Ты ведь знаешь, я могу». «Маша, хочу. Только сначала нужно придумать, как сделать так, чтобы рыбка не сорвалась с крючка. Ибо рыбалка у нас может оказаться серьезной, понимаешь? Нужно быть предельно аккуратными. Предлагаю сделать паузу, подумать и мне, и тебе об этом, чтобы не запороть все дело. Как тебе идея?» «Согласна. А теперь скажи, что там у Наташки со Стасом?» «У-у-у, там все похлеще, чем в сериалах». Теперь уже Гуров говорил шепотом. «А чего ты зашептал?» «Рядом действующие лица того самого остросюжетного кино. Но, как мне кажется, Стасу пошла на пользу эта встряска». «Наташа звонила, рассказывала про чулки практикантки. 1/2 часа слушала, как она возмущается. Ты знаешь, чем больше она ее описывала как вульгарную особу, тем приятнее мне стала казаться эта ваша Анна. Даже познакомиться хочется». «А что, может быть, даже придется как-нибудь, когда Стас от Наташки избавится», — засмеялся Гуров. «Ну и шуточки у тебя, я же серьезно». «Маша, прошу тебя, будь предельно осторожна с Липатовым. Не выдавай никакой лишней информации, поняла? Будем решать, что дальше с ним делать». «Поняла, поняла. До завтра, Лева. Привет, Анютке», — засмеялась в трубку Маша. Ночь предстояла непростая. Гуров должен был разработать целый план действий для своей жены, чтобы не допустить осечки. Ведь Вадим тоже мог быть причастен к преступлению. Ничего из того, что не имеет обратных доказательств, исключать было нельзя. Убийца ходит на свободе и может с легкостью повторить содеянное. Маша всегда приходила на выручку супругу, когда тому требовалась помощь, и всегда она отлично выполняла поручения мужа. Можно сказать, что Гуров и Мария работали в таких случаях, как слаженный дуэт. Однажды Марии уже доводилось участвовать в расследовании преступления. Она тогда сыграла весьма важную роль в поимке преступника, чем очень гордилась. На следующий день Маша позвонила Гурову и сообщила. «Лёва, представляешь, мне даже не пришлось придумывать, как начать общение с этим Липатовым. Он сам ко мне подошел». «Интересно, интересно». «Первая встреча и знакомство состоялись во время завтрака. Ничего необычного. Просто спросил, что лучше выбрать из ассортимента столовки. Только я думаю, что подошел он ко мне отнюдь не случайно. Этот парнишка знает, кому и как подойти. Ведь я играю главную роль в фильме, и он не может этого не знать». «А что он собой представляет? Как выглядит?» Высокий, довольно симпатичный, вежливый, обходительный и, по всей вероятности, очень-очень хитрый. На вид лет 28, крепкого телосложения, заметно, что посещает спортзал. «По твоему описанию, это не мужчина, а мечта женщины. Все при нем». «Ты знаешь, а ведь действительно все при нем. Он так лихо начал наше общение, что я и сама не заметила, как стала рассказывать ему о тонкостях моей работы. Представляешь?» «Маша, осторожнее. Я же просил, будь очень внимательна. Не давай волю эмоциям, не забывайся. Он может быть опасным преступником. О чем он еще спрашивал?» «Да так, о всяком. Конечно же, много вопросов было о работе, о моих ролях в прошлом. Сделал вид, что удивился, когда узнал, что я играю главную героиню фильма. Пожаловался на то, что не смог пройти отбор даже на роль второго плана и теперь вынужден играть в массовке. Сказал, что будет задействован весь съемочный период, поэтому нам придется работать бок о бок целый месяц. Ну и коронная. Он пригласил меня на ужин сегодня вечером. Какова дерзость?» «А ты?» «Я? А что я? Я согласилась. Нужно же раздобыть для тебя информацию». «Как порядочный муж, я, конечно же, должен был тебя приревновать, но в данном случае скажу тебе спасибо. Все складывается хорошо, если не сказать отлично. И как ты намерена действовать дальше?» «Постараюсь с помощью своих женских чар свести юношу с ума», — засмеялась Маша. «Маша, смотри мне, ведь и правда ревновать буду». «Лева, ты же меня знаешь, я однолюб. Можешь не волноваться». Гурову волноваться не стоило. Мария за столько лет совместной жизни ни разу не давала повода усомниться в верности мужу. Однако Лев Иванович знал, что жена запросто может вскружить голову другому мужчине, если сама того захочет. Это была своеобразная игра в «смогу или не смогу». Давая поручение жене, он даже не сомневался, что против Липатова будет применяться почти весь арсенал женского тактического оружия, поэтому и беспокоился о безопасности Маши. Стас и Аня заметили некоторые изменения в поведении Гурова. Он был задумчивым, тихим и временами даже несобранным. Полковник волновался. Осторожно, шаг за шагом, коллеги выведывали у Льва Ивановича, что его тревожит, и, наконец, узнали о том, где находится Липатов и кто сейчас с ним ведет работу. «Лев, мне кажется, это очень опасно. Ты рискуешь жизнью супруги. Нужно вызывать его на допрос и выяснять все из первых уст, а не через жену». «А, собственно, почему вам стал так интересен этот Вадим?» — задала вопрос Анна. «В самом деле, почему, Анна?» — с издевкой произнес Гуров. «Вадим был в квартире убитой, видел весь антиквариат, он приходил к покойной вместе с Жанной. Более того, я уверен в том, что Фельдсман щеголяла по своему будуару с надетыми на себя драгоценностями, а они не могли не привлечь к себе внимание этого гостя. Маша описывает его как довольно хитрого человека, а она, как правило, не ошибается, давая подобные характеристики людям. Кстати, Стас, ты проверил по базе Липатова?» «Проверил. Нет никого с таким именем». «Расклад может быть довольно прозаичным. Жанна и Вадим находились в сговоре и сообща убили, ограбили и сбыли украденное. Эдакий Бонни и Клайд в современном прочтении, с той только разницей, что грабили не кассы магазинов, а бабушку. Гнусно, конечно, и не хотелось бы в это верить, но наша работа уже давно приучила нас быть равнодушными к семейным драмам», — с сожалением резюмировал Гуров. «Так чего же ждать? Нужно их арестовывать?» — возмутилась Анна. «Да если бы так можно было бы, так цены бы не было уголовному розыску. Одни отличники и передовики работали бы. Где доказательства, где улики? Не так-то все просто, Аннушка». Гуров опять заметался от стенки к стенке, размышляя, где взять те самые так нужные доказательства. «Погодите, а рубин?» — вспомнила вдруг Анна о своей находке. «Ведь на нем же были обнаружены отпечатки пальцев. Может, они как раз принадлежат Вадиму?» «Здравая мысль, но рано, пока рано. Пусть Маша узнает, что нам требуется, а потом уже мы выйдем на арену и предъявим ему рубин. А с другой стороны, что он даст, этот камень? Даже если окажется, что отпечатки на рубине принадлежат Липатову, он скажет, что рассматривал его, когда был в гостях у бабки. Всего-то. А дальше что? Приплыли? Нет, здесь нужно думать на два шага вперед». Опять заходил по кабинету Гуров. Этим вечером никто не спешил домой. Все ждали новостей от Марии, которая почему-то все никак не звонила, хотя время ужина уже давным-давно прошло. Каждый новый час прибавлял нервозности присутствующим. По понятным причинам особенно переживал Гуров. 21.00, 22.00, 23.00 — время тянулось очень медленно. В 12 часу ночи наконец-то раздался долгожданный звонок. «Маша, как ты? Все в порядке?» — взволнованно затараторил Лев Иванович. «Лева, все замечательно. Что ты так нервничаешь? Твоя жена справилась с первым заданием на отлично. Объект даже не подозревает, кому он попал в лапы». «Не томи, рассказывай, как прошел ужин?» «Значит так. Липатов не так прост, как может показаться на первый взгляд. Хотя я и не сомневалась в этом. Помнишь, я же тебе сразу сказала, что он хитрец. Привел он меня в этом захудалом городке в самый дорогой по местным меркам ресторан, поставив цель произвести на даму яркое впечатление. С чего бы вдруг актеру, который зарабатывает в день в разы меньше меня, угощать малознакомую особу невиданными явствами? К слову, кормят в этой дыре недурственно, что меня действительно удивило. Лева, ты же меня знаешь. Если я захочу, я сумею околдовать и приворожить. Но, оказывается, мне с моими способностями далеко до этого ловеласа. Уж что он не придумывал только. И на колено вставал, и песни мне пел, и начитанностью своей хотел меня поразить. Кстати, в ресторане кроме нас никого не было. Об этом он тоже позаботился». Гуров с полуоткрытым ртом слушал супругу. «А дальше что?» — спросил он. «Ничего, Лёва, ничего. Думаешь, меня так легко окрутить? Смешно же. Я постаралась вывести его на откровение, но это сделать было совсем непросто. Человек он закрытый, сразу так о своей судьбе не расскажет. Все его ухаживания, конечно же, происходят только лишь с одной целью — чтобы продвинуться с моей помощью по карьерной лестнице. Поэтому его тактика никак меня не удивляет. Но фантазия у него богатая, каков дамский угодник». «Так что же все-таки удалось выяснить?» — теряя терпение, спросил Гуров. «Он родился в Московской области в простой семье, где не было особого достатка, донашивал вещи за своим старшим братом, воровал вишни у соседей и еще в детстве дал себе слово, что добьется успеха в жизни и заработает кучу денег. Всегда мечтал стать хорошим актером и даже окончил театральный вуз. Только вот с карьерой пока как-то не складывается. Не замечают в нем режиссеры великого таланта, которым он, естественно, обладает, с его слов. Вадик уже успел попросить свою именитую коллегу помочь ему с продвижением». «Ты согласилась?» «А что мне оставалось делать? Согласилась ради общего блага. Не обещала грандиозного успеха сразу, но сказала, что что-то придумаю для него. Проводил, пытался поцеловать. На этом пока все». «Каков нахал!» — возмутился Гуров. «А ты что думал, что он будет в бирюльке со мной играть? Парень играет во взрослые игры и, по всей видимости, готов на многое». «Тебе было противно с ним контактировать?» «Нет, Лева, потому что я это делала ради тебя. Поверь мне, таких прохиндеев я раскусываю сразу и не подпускаю к себе на пушечный выстрел. Но это обычно. Сейчас, как понимаешь, дело другое. Завтра поговорю с нашим режиссером, чтобы придумал для Липатова какую-нибудь роль на будущее. А еще нужно предупредить, чтобы он не проболтался, что я замужем и тем более, кто мой муж». «А как же остальные актеры?» «В этом составе о тебе знает только режиссер, который знакомился с моим личным делом. Остальные уже завтра будут думать, что я кручу роман с Липатовым и нарекут меня вертихвосткой. Ну и пусть. Зато скучать не придется».